Глава 30. Публичную порку прекращает появившийся в аудитории Казанцев, заявивший о своем присутствии хлопком пластиковой папки о стол. Одногруппники, все еще перешептываясь, рассаживаются по своим местам, а Инга демонстративно забирает свою сумку и уходит за свободную парту. Я все еще не дышу. С трудом согнув одеревеневшее тело, опускаюсь на свой стул и устремляю взгляд на преподавателя. Не отрываясь, смотрю только на него, но ничего не слышу. В уши словно ваты напихали, а воздух вокруг меня становится настолько густым и плотным, что я физически чувствую, как давит он на мою кожу. Дерьмо. Это конец. Мне никогда не отмыться от этой грязи. Теперь до конца учебы, если с позором не отчислят, на мне будет клеймо воровки. А когда об этом узнает Герман... Боже. Закрыв глаза, медленно стану. Кому он поверит? Мне или им? «Ты чмо, Короткова?» Обернувшись ко мне, шипит Костюченко. Я встречаюсь с ней взглядом и смотрю до тех пор, пока она первая не отводит глаза. Кто это сделал? Инга? Зачем? Или меня тупо подставил кто-то из моих одногруппников? Так и не найдя ответов на вопросы, я с трудом доживаю до окончания консультации и, дождавшись, когда опустеет аудитория, покидаю ее последней. «Попалась, уродица?» С едким смешком спрашивает невесть, откуда взявшаяся Нечаева. «Фу, девочки!» — затыкает нос ее кудрявая подружка. «Чувствуете? Мышами пахнет! Скорее крысами!» — поддакивает Нечаева. Вокруг меня снова образуется толпа, но переживать унижение второй раз я не собираюсь. «Да пошли вы все!» — четко проговариваю блондинке в лицо. Иду прямо на нее и, толкнув обеими руками, выбираюсь из толпы и направляюсь на выход. Уши горят от стыда. В висках оглушая долбит пульс. Мне кажется, на меня смотрят абсолютно все. Даже наши классики с портретов на стене. И все без исключения с ненавистью. Почти бегом пересекаю холл первого этажа. Толкаю от себя тяжелую дверь и тут же попадаю в руки Баталова. «Сбегаешь?» Вместо приветствия интересуется парень. Уже все знает. Значит, и до Греховцева скоро дойдет. «Пусти!» Одернув его руки, пытаюсь обойти, но он не дает. Хватает локоть и буквально силой стаскивает с крыльца. Быстро, не оглядываясь, подводит к своей машине и усаживает на переднее сиденье. «Не ожидал от тебя, Короткова!» «Я ничего не брала! Это не я!» «Ты в курсе, что тебя уже на весь универ ославили?» «Суки!» Прерывисто вздохнув, сжимаю руки в кулаке. «Так обидно, черт возьми! Очень!» «Меня подставили!» «Ну да. Я говорю, я не виновата. Мне подкинули этот телефон в рюкзак». «Те чё, денег не хватало?» — осуждающая качает головой. «Ну, попросила бы у греха». «Рома, ты слышишь меня вообще? Это не я». Пытаюсь посмотреть ему в глаза, но каждый раз их отводит, не переставая при этом брезгливо морщиться. «Не веришь?» Он лишь ехидно ухмыляется. «Тогда иди в жопу, Баталов!» Выскакиваю из его тачки и, прижав рюкзак к груди, несусь через стоянку, за корпус универа, а дальше, не останавливаясь, до общаги. До нее, слава богу, новости еще не докатились, поэтому, взлетев на второй этаж, сразу скрываюсь в своей комнате. Не переодеваюсь, ныряя под одеяло с головой и закусываю от обиды кулак. Топя себя в черных мыслях, лежу так пару часов. Я думала, что детдом сделал меня неуязвимой, нечувствительный к чужому мнению и нападкам. Думала, я сильная и независимая. Думала, плакать разучилась. Нет. Мне от чего-то не все равно, что думают обо мне совершенно посторонние люди. И Герман. Что скажет он? С кровати встаю только вечером, вспомнив, что завтра заключительный экзамен. Умываюсь, переодеваюсь и, немного подумав, трусливо отключаю телефон. Если Греховцев позвонит сейчас, я рискую сорваться до слез. Точно начну реветь, а завтра завалю экзамен. Утром легче не становится. От мысли, что снова придется встретиться лицом к лицу с одногруппниками, в животе образуется камень и потеют ладони. На телефоне ни одного сообщения, но 5 пропущенных от Германа. Черт. Сегодня придется с ним объясняться. Расскажу честно, как все было, а верить мне или нет – его дело. Мое слово против всего курса. Поверит или как Рома сольется? Что ж, посмотрим. В универ захожу, низко опустив голову, как преступница. Гнилые помидоры в меня не летят, но шепотки за спиной все равно слышу. «Это она?» «Да», — говорят, карманница. «Ужас!» Втянув голову в плечи, ускоряю шаг. От окружающего меня маразма я сама себя начинаю подозревать в воровстве. Бред, конечно. Тряхнув головой, мысленно надеваю на себя воображаемую броню. Представляю, что отгородилась от недоброжелателей толстым стеклом. Становится чуть легче. Уверенно пробираюсь сквозь толпу одногруппников и заглядываю в аудиторию. «Здрасте», — обращаюсь к сидящему за столом Казанцеву. «Можно я буду первая?» «Экзамен еще не начался, Короткова». «Я жду». Закрыв дверь, приваливаюсь к ней плечом и утыкаюсь в экран своего телефона. «Я бы на твоем месте перевелась в другой универ», — говорит подошедшая ко мне староста. «Посмотри на нее!» — встревает Костюченко. «Да плевать она на нас хотела. Ни стыда, ни совести. Она же детдомовская. Там у них это в порядке вещей. Говорят, она в столовке еду ворует». Пусть беснуются. Все равно, кроме игнора, от меня ничего не дождутся. «Ты хоть видела, какая против тебя травля в чате началась?» Я внутренне съеживаюсь, но всеми силами стараюсь сохранить невозмутимый вид. Меня в этих чатах нет, и я впервые этому факту рада. В этот момент дверь приоткрывается, и на пороге появляется Казанцев. «Заходите, пятеро!» Я вхожу первая. Первая беру тест, быстро его прорешиваю и набрасываю тезисы для устного ответа. Я готовилась и даже в такой ситуации смогла вспомнить все, что учила. Тяну руку и в итоге самая первая выхожу из аудитории с пятеркой в зачетке. Под прицелом нескольких десятков пар враждебных взглядов достигаю конца коридора и, только оказавшись вне зоны их видимости, облегченно выдыхаю. В общагу не возвращаюсь, сразу еду в квартиру Германа. Сегодня вроде как моя смена. Привычно поздоровавшись с охранником, поднимаюсь на 16 этаж и, подойдя к нужной двери, обнаруживаю, что она не заперта. «Какого черта?» Мелькает мысль, что я сама забыла запереть ее перед прошлым уходом, но такое невозможно, потому что я крайне ответственно подхожу к вопросу сохранности чужого имущества. Тем более, если это имущество губернаторского сына и моего большого благодетеля. Каждый раз после уборки я тщательно проверяю, чтобы все окна были закрыты, все краны и везде погашен свет. «Нет, это точно не я!» «Тогда кто?» Бесшумно отворив дверь, вхожу в квартиру и слышу из гостиной звук работающего пылесоса.